Москва, 21 ноября 1915 года. Из моих хлопот ничего не вышло, и мать, и сестра были в ссылке. Отец, конечно, ничего для них не сделал. До меня доходили слухи о все растущем, неограниченном его влиянии на дела государства. Одновременно росло негодование. Постоянно приходится слышать о нем, его имя произносится с ненавистью. Странно подумать, что этот человек в шелковой рубахе, окруженный хороводом дам, вершитель судеб нашей Родины. Поистине мы живем в век чудес. Часто я вспоминаю Келину, блистательную княгиню Ша с ее точеными руками, и Дуняшу за столом среди разряженных дам, и генеральшу в белом холщовом платье с 12 евангелиями на шее. Кажется иногда, что это все приснилось. Я получила от него несколько телеграмм, темный смысл которых я не могла разобрать. Вот одна из них. «Ублажаю мое сокровище, крепко духом с тобою. Целую, Григорий». Другая. «Радую приветом, величаю спокойством». Наверное, его почитательницы узрели бы в них откровение, но я ничего не поняла. В одной из телеграмм была такая бессмыслица, что я запросила телеграф, думая, что перепутали. Мне снова ее перетелеграфировали, но она была все так же непонятна. Сегодня я получила печальное письмо из Киева. Моя племянница Алиса безнадежно больна. У нее скарлатина и дифтерит, осложненные воспалением легких и почек. Мало надежды на выздоровление. Я сидела расстроенная. В это время пришла моя подруга Лёля. Она тоже в отчаянии. На днях должно разбираться ее запутанное семейное дело. Она думает, что проиграет его. У нее тяжба с братом ее мужа. Они рискуют потерять свое состояние. Адвокат сказал ей, что только Распутин может помочь. Она пришла просить меня съездить в Петербург и познакомить ее с Распутиным. Я сказал ей, что ни о чем просить его не могу, так как он ставит невыполнимые условия. На это она возразила, что ее нужно только познакомить. Дальше уж она будет действовать самостоятельно. Лёля очень хитрая и ловкая женщина, при этом хорошенькая, яркая блондинка с голубыми глазами. Конечно, она добьется успеха и сумеет, прямо не отказывая, тянуть, пока он не исполнит ее просьбы. Я же на это не способна. Сказала ей, что не могу ехать, так как собираюсь в Киев. Она начала просить со слезами на глазах, чтобы я сегодня на ночь выехала с ней, утром познакомила бы ее, и в тот же день могу отправиться в Киев. Долго уговаривала она. Наконец я согласилась. И мы решили выехать, послав телеграмму сестре, чтобы она в Петербург сообщила о здоровье Алисы. 25 ноября. В Петербурге мы остановились в скромной гостинице, так как боялась каких-нибудь выходок Распутина и не хотела компрометировать себя. Тотчас же по приезде я позвонила ему по телефону 646-46. Он узнал мой голос и радостно закричал: «Дусенька, ты в Питере! Ну так сейчас же ко мне приезжай, сию же минуту я жду тебя!» Я сказала, что приехала с подругой, которая хочет с ним познакомиться, но нам надо привести себя в порядок после дороги. Он ответил, что ждать не может, так как едет в Царское Село, но будет ждать нас к 6 часам вечера. Мы приехали в назначенное время. Он сам открыл нам дверь. Расцеловал меня и Лёлю, которую видел в первый раз. Он был слегка навеселе. Из соседней комнаты доносились звуки музыки и пения. В столовой шумел самовар, стояли цветы, недопитые стаканы чая, торты, конфеты и вино. Он усадил нас и стал угощать. Лёля сразу же начала выкладывать свое дело. Она сказала ему, что ищет у него защиты, зная, что он заступник и покровитель женщин. Муж у нее на фронте. Она совсем одна, ее обижают, хотят разорить. «Одна надежда на тебя, мне говорили о твоей доброте». Говорила с ним так, как будто давно его знала, и очень умело ему льстила. Вздыхала, скромно опускала глаза, но из-под ресниц время от времени взглядывала на него своими голубыми глазами. Видно было, что она ему сразу понравилась. Все с большим интересом слушал он, не отрывая от нее своих светящихся глаз. Я сразу подумала, что все хорошо устраивается. По крайней мере, мне не будет угрожать опасность от его ухаживаний. Вдруг влетела немолодая высокая дама в шелковом платье мордоре, возбужденная и красная. — Что ж ты нас бросил, отец? — взволнованно заговорила она. — Приехали к тебе твои московские, и ты нас забросил. Нехорошо, отец. Мы без тебя не можем плясать и веселиться. Он молча взял ее за руку, вывел и закрыл дверь. Снова уселся между нами, обнял меня и положил Лёле руку на колени. Немного погодя, в передней послышался звонок. Вошла Дуня и сказала: — Скорее, отец, собирайся. За тобой приехал автомобиль. Тебя ждут в передней. — Никуда я не поеду. Приехали мои московские, с ними буду. Дуня настаивала и очень сердилась. Очевидно, она была заинтересована в этом деле. Быть может, ей обещали заплатить, и она боялась, что это дело расстроится. — Что ты, отец, ошалел, что ли? — резко говорила она. — Люди ждут по делу, за тобой приехали. А ты что выдумал? Ты же им давно обещал. Она бросала на нас злобные взгляды. В полуоткрытую дверь передней виднелись мужские фигуры в шубах, нетерпеливо расхаживающие взад и вперед. Задребезжал телефон. Он взял трубку, стал слушать. И вдруг его лицо расцвело. Казалось, смеется каждая морщинка на лице. Он подергивал плечами и подпевал: «Эх, да тройка, снег пушистый! Ну-кась!» Послушайте, как поет знакомая барынька, хорошо поет полковница одна певица. Я услышала в телефон цыганский романс под аккомпанемент гитары. Он снова взял трубку. — Ну, теперь, Дусенька, спой барыню. — Эх, барыня, барыня, барыня, сударыня! — подпевал он, приплясывая с трубкой в руке. Дуня яростно бросилась к нему. — Ты чего расплясался, леший? Что выдумал? Глаза б мои на тебя не глядели, стыда на тебя нет, хоть людей постыдился бы. Что скажут про тебя твои московские барыньки? Там люди дожидаются, а он чего выдумал? Она сердцем вырвала у него трубку и повесила ее. — Ждут тебя, давай ответ. — Ну, хорошо, — вдруг миролюбиво сказал он, — поеду, только с моими московскими. Так и скажи им. Из передней вошли два молодых человека в дорогих шубах и начали почтительно просить нас оказать им честь поехать с Григорием Ефимовичем и с ними к Донону. Там уже заказан кабинет. Мы согласились. Распутину принесли армяк на парчевой подкладке изумительной работы. Мы поехали. В отдельном кабинете стол был уставлен разнообразными закусками и винами. Один из молодых людей, гладко выбритый, в смокинге, с бриллиантовыми запонками, на ослепительном пластроне, озабоченно осматривал стол. — А, Мадера? — вдруг заволновался он. — Мы знаем, Григорий Ефимович, что вы Мадеру пьете. Только одну Мадеру, а ее-то и нет. Он стал звонить и сердито выговаривать явившемуся на зов лакею. Распутин стал совсем другим. Держал себя во время ужина сдержанно и с большим достоинством. Много пил. Но на этот раз вино не действовало на него. И говорил, как будто взвешивая каждое слово. И все время выщупывал глазами своих собеседников, как будто читал их мысли. Ну и глаза у него. Каждый раз, когда вижу его, поражаюсь, как разнообразно их выражение и такая глубина. Долго выдержать его взгляд невозможно. Что-то тяжелое в нем есть, как будто материальное давление вы чувствуете, хотя глаза его часто светятся добротой, всегда с долей лукавства, и в них много мягкости. Но какими жестокими они могут быть иногда, и как страшны в гневе! С нами он тоже был очень сдержан, не шутил, не брал за руки, как обычно в дамском обществе, время от времени пристально взглядывал на Лёлю, очевидно, изучал ее. Тогда глаза его вспыхивали, но он молча отводил их и продолжал серьезный разговор. Политических тем явно избегал. Рассказывал о Сибири, звал всех к себе летом на вольную волюшку, на просторы сибирские. «Рыбу будем ловить, медом угощу, вы такого-то и не едали. У нас в Сибири цветы шибко духовитые». Мы чувствовали себя очень усталыми и скоро уехали. Они довезли нас в автомобиле до гостиницы и уехали куда-то в другое место. 26 ноября. С утра он звонил к нам и просил немедленно приехать. В столовой, куда он допускал только избранных, было много дам. В зале толпились просители. Кого здесь только не было, и студенты, и курсистки за пособиями, и священники, и светские дамы, и какие-то старухи, и военные аристократических полков, и монахини. Он принимал просителей, вызывая их в кабинет. Но время от времени забегал к нам в столовую. Подойдет к одной, поцелует, обнимет, погладит по голове другую, даст поцеловать руку третий, побежит к телефону, поговорит. Потом снова на прием. Дамы охали и ахали, жалели его. Как трудится отец! Сколько сил отдает он людям! И все-то к нему тянутся, всех-то он греет, всем-то он светит, как солнышко, — говорила Келина, проходя по столовой с озабоченным лицом. «На части разрывают, покою не дают, замучили отца», — вздыхали дамы. Около часу приехала фрейлина Вева с большим портфелем. Все домашние обращались к ней очень фамильярно и называли ее Аннушкой. Она сейчас же прошла в приемную, вернулась с пачкой прошений, которые, наскоро просмотрев, сунула в портфель. Распутин торопливо выбежал и, бросившись на стул, стал отирать пот со лба. — Силушек нет. Замучился, — жаловался он. — Народу-то, народу сколько привалило. С утра принимаю, а все прибывает. Вева подошла к нему, начала его целовать и успокаивать. — Я помогу тебе, отец. Часть просителей сама приму. С иными я и без тебя покончу. И они вместе отправились в приемную. Через некоторое время он вернулся со словами: «Теперь Аннушка будет принимать, а я отдохну». Он пристально посмотрел на меня и сразу заметил, что я расстроена чем-то. Мне было очень тяжело, так как я получила утром телеграмму, что Алисе хуже, я боялась за ее жизнь. «Что с тобой, Франтик? Ты такая печальная. Что у тебя на душе?» Он взял меня за руку и повел в спальню. Это была узкая комната рядом со столовой, просто меблированная, с железную кроватью. Я сделала знак Лёле, она пошла за мной. — Успокой Леночку, отец, — сказала она, — подумай, какое у нее горе. У нее племянница умирает. Я ему все рассказала и прибавила, что сегодня же должна уехать. Тут произошло что-то такое странное, что я никак объяснить не могу. Как ни старалась понять, ничего придумать не могу. Не знаю, что это было. Но я изложу все подробно. Может быть, потом когда-нибудь и подыщутся объяснения. А сейчас одно могу сказать — не знаю. Он взял меня за руку. Лицо у него изменилось. Стало как у мертвеца, желтое, восковое и неподвижное до ужаса. Глаза закатились совсем, видны были только одни белки. Он резко рванул меня за руки и сказал глухо: «Она не умрет! Она не умрет! Она не умрет!» Потом выпустил руку, лицо приняло прежнюю окраску. И продолжал начатый разговор, как будто ничего не было. Мы с Лёлей удивленно переглянулись. Нам стало как-то не по себе. Хотелось спросить его, что это значит, что это он говорил и для чего это сделал. Но было почему-то неловко, и я продолжала ему отвечать, как будто ничего не произошло. Его позвали от имени Аннушки. Она отобрала несколько просительниц, с которыми он должен был лично переговорить. В столовой еще больше было дам. Почти беспрерывно звонил телефон, у которого стояла Нюра, его племянница. Она записывала какие-то адреса, отвечала на вопросы, звала к телефону то Келину, то Аннушку, то самого отца. В передней раздавались звонки, прибывали новые посетители, приносили подарки, цветы, торты, какие-то вещи. От всего этого шума и суеты у меня разболелась голова. Я сказал Лёле, что больше не могу выдержать. Она тоже смертельно устала, и мы с ней ушли. Я собиралась вечером выехать в Киев, но получила телеграмму: Алисе лучше, температура упала. Я решила остаться еще на день. Вечером к нам приехал Распутин. Очевидно, Лёля притягивает его как магнит. Он отказался от какого-то обещанного ужина и очутился у нас. У нас произошел с ним любопытный разговор, по поводу которого я опять не знаю, что думать. Я показала ему телеграмму. «Неужели это ты помог?» — сказала я, хотя, конечно, этому не верила. «Я же тебе сказал, что она будет здорова», — убежденно и серьезно ответил он. — Ну, сделай еще раз так, как тогда. Может быть, она совсем поправится? — Ах ты, дурочка! Разве я могу это сделать? То было не от меня, а свыше. И опять это сделать нельзя. Но я же сказал, что она поправится. Чего ж ты беспокоишься? Я недоумевала. В чудеса я не верю, но какое странное совпадение. Алиса поправляется. Что это значит? Лица его, когда он держал за руки, я никогда не забуду. Из живого оно стало лицом мертвеца. Дрожь берет, когда вспоминаю. 28 ноября. Мы были у него вечером. Никого не было. Он велел всем говорить, что его нет дома. Когда мы поднимались к нему, я заметила у подъезда двух сыщиков. Отчего это всегда сыщики тебя сопровождают? А как же? Мало ли ворогов у меня. Я всем как бельмо на глазу. Рады бы спровадить меня. Да нет, шалишь, руки короткие. Тебя очень любят и берегут в царском. Да, любят. И он, и она. А он еще больше любит. А как же не любить и не беречь? Если не будет меня, не будет и их. Не будет и России. Мы переглянулись с Лёлей. Я мысленно возмутилась его неслыханной самоуверенности. Ты, Франтик, думаешь, зазнался я? Знаю я хорошо твои мысли. Нет, Дусенька, я знаю, что говорю. Как сказал, так и будет. Невольно смутилась я. Меня всегда изумляет его проницательность. Он часто угадывает мои мысли и говорит, что я думаю. Нюра позвала к телефону. Говорят, из царского. Он подходит. — Что? Алеша не спит? — Ушко болит. — Давайте его к телефону. Жест в нашу сторону, чтобы мы молчали. — Ты что, Алешенька, полуночничаешь? — Болит? — Ничего не болит. Иди сейчас, ложись. — Ушко не болит. — Не болит, говорю тебе. — Спи, спи сейчас. Спи, говорю тебе. Слышишь? Спи. Через 15 минут опять позвонили. У Алеши ухо не болит. Он спокойно заснул. — Как это он заснул? Отчего же не заснуть? — Я сказал, чтобы спал. У него же ухо болело, а я же сказал, что не болит. Он говорил со спокойной уверенностью, как будто иначе и быть не могло. — Ну, Дусеньки, завтра пойдем с вами на обед к графине К. Будет много народу, министры все. Но мы же не знакомы с хозяйкой дома. Ну так что ж за беда? Со мной поедете, я вас везу. Нам не хотелось афишировать свою близость с ним и ехать в незнакомый дом. Нет-нет, отец, мы не поедем. — А вы все фокусничаете, — недовольно сказал он. — Все по-своему норовить. Ну, ладно, я к вам после ужина привезу кого-нибудь из министров. — Это я тебе, московская кокетка, — обратился он к Лёле. — О деле поговоришь с ними.